1963 году он писал одному из своих многочисленных корреспондентов, протоиерею Александру Трубникову: «Спасибо вам за письмо и добрые слова. Я не первый день делаю с объектом интриг и нападок. Сейчас они немного притихли, но одно время были очень активны и, конечно, неисчерпаны и сейчас. При всяком удобном случае меня будут грызть. Утешением служит то, что это исходит не столько от личных врагов, а от тех, кто хочет ослабить наш центр и расколоть церковь. И вот я вспоминаю, как во время одной из наших неспешных прогулок по улицам Эмвуд-парка епископ Григорий вдруг сказал мне: «Я хочу, чтобы после моей смерти вы бы молились о моем упокоении». Я отвечал ему: «Владыка, я много лет молюсь о вашем здравии и хотел бы продолжать именно это, но если вы, не дай Бог, умрете, я буду молиться о вашем упокоении до самой своей смерти». Больше мы к этой теме никогда не возвращались. И теперь я всякий день молюсь, да упокоит Господь душу благого и верного раба своего, епископа Григория, в нестареющем блаженстве своем. Этот день, 4 апреля 1994 года, был поистине одним из счастливейших в моей жизни. А жил я тогда в Америке, в городке Элмвуд-парк, в гостеприимном доме моего друга, протоиерея Владимира Шишкова, и его жены Марии Георгиевны. В то утро после завтрака хозяйка сняла трубку с телефонного аппарата, набрала номер и произнесла: «Могу я поговорить с ее высочеством?» Затем мы с Марией Георгиевной уселись в ее автомобиль и двинулись в направлении Спринг-Валли, местечко, где располагается известная в среде русской эмиграции толстовская ферма. Несколько десятилетий назад там действительно было нечто вроде фермы, в американском понимании этого слова. Теперь же это заведение превратилось в приют для пожилых людей русского происхождения. Мария Георгиевна везла меня для встречи с личностью легендарной, княжной Верой, дочерью великого князя Константина Константиновича, президента Академии наук и весьма известного в свое время поэта, псевдоним К.Р. Те 30 минут, что заняла дорога, я вспоминал все, что было мне в ту пору известно о ее высочестве. Она правнучка императора Николая I и троюродная сестра царя-мученика Николая II. Родилась Вера Константиновна в 1906 году. Ее отец был хозяином мраморного дворца в Петербурге, там и прошло ее детство. В те годы княжна общалась с царскими детьми. В дневнике К.Р. есть запись: «Наши маленькие были позваны на чай к государевым детям. Девочки ласкали нашу Веру, таскали ее на руках». 26 ноября 1908 года. Один из братьев княжны, Олег, погиб в начале Первой мировой войны. А еще три брата, Иоанн, Игорь и Константин, были зверски убиты большевиками в Алапаевске и теперь прославлены в лике святых. Вот наш автомобиль въехал в ворота толстовской фермы, и я увидел небольшую церковь во имя преподобного Сергия Радонежского. Мы с Марией Георгиевной подошли к одному из стоящих возле храма одноэтажных домиков, поднялись на высокое крыльцо и оказались в скромной квартире, которую занимает княжна. По причине недомогания Вера Константиновна принимала нас лежа, но притом она была приветлива, весела, оживлена. Невозможно было поверить, что нашей собеседнице в ту пору исполнилось 88 лет. Мы привезли с собой диктофон и получили разрешение включить его, так что давняя беседа, которая продолжалась почти 2 часа, существует в записи. И теперь я решаюсь опубликовать фрагменты из столь памятного мне разговора. Собственные реплики и слова Марии Георгиевны я опускаю, тут будет лишь прямая речь княжны Веры Константиновны. Мне было 3 месяца, когда меня крестили. Крестил батюшка, очень старенький, который всех нас крестил, и братьев, и сестру, и он уронил меня в купель. То ли руки у него были слабые, то ли я сильно брыкалась. Потом к моей матери пришла императрица Мария Федоровна и сказала: это было ужасно, ее чуть не утопили. Так что я начала свою жизнь с приключения, и приключения со мной происходили всегда, всю жизнь. Когда мне было 4 года, я ехала в одиночке с моей няней в окрестностях Павловска. Это было весной. И около переезда через железную дорогу мы встретили наследника. Он тоже ехал с своим матросом в одиночке. И тут наследник сел в мой экипаж, а я поместилась в его. Он был старше меня на 2 года. И так мы поехали. На пути оказалась большая лужа, и наследник мне скомандовал: «Вера, туда!» И я, как была, в белой шубке прыгнула в лужу, брызги во все стороны. До сих пор вспоминаю это с наслаждением. И еще я помню выражение ужаса на лице моей няни.